Игорь Сухих, Сергей Довлатов. Время, место, судьба. Санкт-Петербург, Азбука, 2010 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Андрей Арьев. История рассказчика. Игорь Сухих. Предисловие. 2010. Место. Вторая реальность. Ремесло. Рассказчик. Жанр. Между анекдотом и драмой. Лица. Было, не было. Видимые книги. Уроки чтения. Зона. Два ада и чужие голоса. Компромисс. По другую сторону запретки. Заповедник. Попытка к бегству. Наши. От эпоса к истории. Чемодан. Что он вывез. Иностранный филиал. Путешествие в обратно. Невидимые книги. Путешествие в разные стороны. Место. Начинается история. Приложение. Заблудившаяся электричка. 1970 год. Москва. Петушки. Ерофеева. Довлатов и Ерофеев. Соседи по алфавиту. Конец содержания.